329 гуру. Новое небо и новая земля суждены для детей света, но не для темных и сознательных пособников их. Отделение овец от козлищ идет интенсивно, и негодные с планеты уйдут. Котел бурно кипит, и выкипают микробы. Очищение Земли уже происходит. Смерть уберет их из плотного мира, а там их ждут камни омертвевших планет. Мощное течение жизни не в воле людей изменить. Духом бодритесь, ибо не тьма впереди.